Наступила страстная неделя. Наши начали понемногу разъезжаться. Живущие вне города и в провинции распускались раньше. Городские жительницы оставались до четверга в стенах института. Наконец и эти последние с веселым щебетанием выпорхнули из скучных институтских стен. И на Пасху, как и на Рождество, остались те же самые девочки, кроме Киры, ловко избежавшей на этот раз наказания. Та же задумчивая Варя Чекунина, хорошенькая Лер и на этот раз оставшаяся на празднике Бельская составляли наше маленькое общество. А в нижнем этаже, в лазарете, в маленькой комнатке для труднобольных встречала одиноко светлый праздник моя бедная голубка Нина. Мамина пасхальная посылка опоздала на этот раз, и я получила ее только в Великую Субботу. Поверх куличей, мазурок, кляцек и баб аршинного роста, на которые так искусна была наша проворная Катря, я с радостью заметила букетик полузавядших в дороге ландышей, первых цветов милой стороны. Я позабыла куличи, пасхи и окорок чудесной домашней свинины, заботливо упакованные мамой в большую корзину, и целовала эти чудные цветочки, вестники южной весны. Еле дождалась я звонка, чтобы бежать к Нине. «Угадай-ка, что я принесла тебе!» — радостно кричала я еще в дверях, пряча за спиной заветный букетик. Нина, сидевшая за книгой, подняла на меня свои черные, казавшиеся огромными от чрезвычайной худобы глаза. «Вот тебе, Нина, мой подарок!» И белый букетик упал к ней на колени. Она быстро схватила его и, прижав к губам, жадно вдыхала тонкий аромат цветов, вся закрасневшись от счастья. «Ландыши! Ведь это весна! Сама весна, Люда! Скоро-скоро!» — говорила она, задыхаясь. Я давно уже не видела ее такой возбужденной и хорошенькой. Она позвала матеньку, заставила ее принести воды и поставила цветы в стакан, не переставая любоваться ими. Я рассказала ей, что эти цветы прислала мне добрая мама в придачу к пасхальной посылке. «Когда ты будешь писать маме, то поцелуй ее от меня и скажи, что я ее очень-очень люблю», — сказала Нина, выслушав меня. Мы молча крепко поцеловались. Какая-то новая, трогательно беспомощная сидела теперь передо мною Нина. Но мне она казалась в десятеро лучше и милее несколько гордой и предприимчивой девочки, любимицы класса. До заутрени нас повели в дартуар, где мы тотчас же принялись за устройство пасхального стола. Сдвинув с позволения классной дамы несколько ночных столиков, мы накрыли их совершенно чистой простыней и уставили присланными мне мамой яствами. Затем улеглись спать, чтобы бодро встретить наступающий светлый праздник. Странный сон мне приснился в эту ночь. Этот сон остался в памяти моей на всю мою жизнь. Я видела поле, все засеянное цветами, издающими чудный тонкий аромат, напоминающий запах кадильницы. Когда я подходила к какому-нибудь цветку, то с изумлением замечала маленькое крылатое существо, качающееся у самой чашечки. Присмотревшись к каждому из существ, я увидела, что это наши седьмушки, только чрезвычайно маленькие и как бы похорошевшие. Вот Бельская, Федорова, Гардина, Краснушка, Кира. Одним словом, все величиною с самых маленьких французских куколок. И сама я такая же маленькая и прозрачная, как и они, а сзади меня такие же легонькие блестящие крылышки. «Люда!» Слышится мне слабый, точно шелест листьев от ласки ветра голосок. «Люда, подожди меня!» Маленький крылатый эльф догоняет меня, протягивая руки. Это Нина. Ее глаза, ее лицо, ее косы. В ту же минуту остальные эльфы окружают нас, и мы вертимся в большом хороводе. Мы все легкие и прозрачны, все без труда поднимаемся на воздух, но никак не можем поспеть за хорошеньким грациозным эльфом, более прозрачным, нежели мы, с головкой и чертами Нины. Она поднимается выше и выше в воздушной пляске. Скоро мы едва можем достать до нее руками. И, наконец, она поднялась над нами так высоко, вся сияя каким-то точно солнечным сиянием. И вскоре мы увидели ее, тонувшей в голубой эмали неба. «Нина! Нина!» — звали маленькие эльфы, не переставая кружиться. Но было уже поздно. Налетело облако и скрыло от нас нашего крылатого друга. Я проснулась от мерных ударов колоколов, соседних с институтом церквей. «Скорее, скорее!» — кричали торопя мои подруги, наскоро освежая лицо водой и надевая все чистое. Я почему-то умолчала о виденном мною сне и вместе с остальными девочками поспешила в церковь. Все уже были в сборе, когда мы, младшие, заняли свои места. Светлое облачение, крестный ход по всем этажам института, наряды посторонних посетителей, ленты и звезды, увешанных орденами попечителей — все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Когда же священник, подошедший к плотно закрытым царским вратам, возгласил впервые «Христос воскресе!», сердце мое ёкнуло и затрепетало так сильно, точно желая выпрыгнуть из груди. «Христос воскресе!» — обратился отец Филимон трижды к молящимся и получил в ответ троекратное же «Воистину воскресе!».